А вдруг характер у меня все-таки есть? Может, он просто какой-нибудь незаметный? То есть все вокруг его не видят и думают, что его и вовсе нет. А он сидит себе тихонечко и особо не высовывается. — Ты б сама себя послушала, — подковырнул меня внутренний голос, — и вызвала бы неотложку. С головой у тебя явные нелады. — А зачем тебе эти фотографии? — спросил Денис. Я не сразу его услышала, и вопрос он повторил дважды. — Я ж тебе объясняла. Мне кажется, Андрея убили из-за этой пленки. Он заплатил за нее большие деньги. Если я права, на фотографиях должно быть что-то очень важное. Вдруг это поможет нам найти выход из создавшейся ситуации. Денис посмотрел на меня с уважением. «Думаешь, ты сумеешь разобраться?» «Думаю», — нагло соврала я. «Упасть в грязь лицом перед 11-летним мальчишкой ужасно не хотелось. По крайней мере, необходимо понять, почему милиционеры вдруг заделались убийцами и к кому следует обратиться, чтобы прекратить все это?» «Программа «Минимум»,» — хохотнул внутренний голос. «А программа «Максимум» — навести порядок в стране». «Да пошел ты!» — разозлился я. «Это ты мне?» — удивился Денис. «Извини, у меня такое бывает. Сама с собой разговариваю». «А-а-а!» Денис задумался, время от времени поглядывая на меня. «У пацана знакомого отец тоже художник. Так он рассказывал: чертей батяне гоняет и все болтает с кем-то. Вовка говорит, все художники чокнутые, а есть еще и талантливые. Спасу нет, полные шизики». Я фыркнула, покачала головой и ответила: «Не переживай, я, наверное, не очень талантливая. Чертей не гоняю и вообще...» «Да я без обиды, просто к слову», — сообщил Денис, продолжая ко мне приглядываться, словно хотел убедиться, что я сказала правду, и особых отклонений от нормы у меня не наблюдается. Я посмотрела на часы. «Пора. Я с тобой. Нет, сиди в машине». Через 5 минут в моих руках была увесистая пачка фотографий, точнее, 24 штуки. Фотографии я решила сделать в 2 экземплярах, рассчитывая на то, что дубли могут пригодиться. Я вернулась в машину, пленку аккуратно смотала и, убрав футляр, спрятала в сумке. Место не самое надежное. Позднее я надеялась подобрать для нее тайник. Потом стала тщательно рассматривать фотографии. На них абсолютно не было ничего такого, за что человек в твердом рассудке мог бы убить другого человека. Компания из 5 мужчин, 2 почти всегда на переднем плане, на 4 фото промелькнули 2 женщины. Помещение, где делали фотографии, судя по интерьеру, бар или кафе. Изучив буквально каждый сантиметр очень придирчиво и дотошно, и по-прежнему не заметив ничего маломальски подозрительного, я пришла к выводу, что если пленка имеет какое-то значение, то вовсе не потому, что на ней изображено. Дело, видимо, было в том, кто фигурировал на этих кадрах. Я вглядывалась в лица мужчин, ни одного из них ранее видеть не приходилось. 3 были довольно молодыми ребятами, возможно, слишком серьезными для дружеской пирушки. Из тех, что на переднем плане, 1 был мужчиной лет 40-45, лосоватый, с умным и приятным лицом. Почти на всех фотографиях он широко улыбался своему другу. Тот был много моложе. Лицо симпатичным не назовешь, скорее примечательным. Резкие черты, насмешливый взгляд, а на верхней губе очень неприятный шрам, придающий лицу нечто зловещее. Женщины тоже наводили на размышления. Макияж и манера одеваться указывали на то, что это представительницы древнейшей профессии. Денис лез под руку, пыхтел, как паровоз, и силился кого-нибудь узнать. «Ну и что?» — — наконец спросил он, глядя на меня с таким видом, точно ожидал, что я сию минуту открою ему какую-то страшную тайну. Ни одной тайны на примете у меня не было. — Ничего, — пожала я плечами, — но разгадка в этих самых фотографиях. — Дай-ка я еще раз посмотрю, — проворчал Денис, сгребая снимки себя на колени. На одном он задержал взгляд. — Вот этого парня я знаю, — убежденно заявил он. — То есть не знаю, а видел. У него Volkswagen длинный такой, он живет около рынка. Я ему машину мыл. — Крутой! — Вовка говорил, бандит. — Пушку у него я своими глазами видел. — А этот со шрамом? — на всякий случай спросила я. — Не, этого не видел. Я призадумалась. Если на фото бандиты, где один, там и другие, и проститутки, то почему тогда два милиционера, предположительно из-за этой пленки, убивают человека? Уж верно, не из-за того, что запечатлены на ней скромные бандитские посиделки. Выходит, кому-то из этих двоих главных действующих лиц пленки быть среди этой публики не положено. Возможно, старший — это милицейский чин. Тогда все выглядит вполне логично. Предположим, этот лысоватый, являясь ответственным работником, якшается с бандитами, чему есть вещественное доказательство — пленка. Кто-то, предположительно Андрей, пытается его каким-либо образом шантажировать. Лысому ничего не остается, как послать к нему своих людей. Что-то происходит, и они убивают Андрея, так и не заполучив пленку. Невольными свидетелями всего этого оказываемся мы с Денисом, поэтому неприятности и посыпались на нас, словно из рога изобилия. Если я права, у нас есть два выхода. Либо вернуть этому типу пленку в обмен на обещание тихой и спокойной жизни. Я, безусловно, предпочла бы этот вариант. Но обещания даются легко, а выполняются не всегда. Второй вариант мне не нравился. Найти людей из милиции, разумеется, способных решить эту проблему, передать пленку им и жить, как на бочке с порохом, ожидая, что из этого выйдет. В общем, перспективы не радовали. В обоих случаях ничего хорошего будущее нам не обещало, и я запечалилась. Свидетельские показания, суета, нервы, прощай, спокойная работа, привычная жизнь и сроки сдачи рисунков. Я глухо простонала. В ответ тут, как тут, возник внутренний голос. Нашла о чем переживать. Вспомни, каким воровским способом ты пробирала свою квартиру. А не хочешь ли опять на помойку? Посоветовав ему заткнуться, я попробовала мыслить здраво. Проблема ждет решения. Доброхотов потрудиться за меня нет, следовательно, придется повкалывать самой. Первое, что надо сделать, выяснить, кто же такой этот лысый. А как, интересно, я это выясню? На улице к прохожим начну приставать с вопросом, не скажете ли вы, кто изображен на этой фотографии. Можно пойти в редакцию какой-либо газеты, а можно ли будет выйти оттуда? Или прямиком в областную прокуратуру? А лысый как раз и есть прокурор или его близкий родственник. Кажется, у меня начинается шизофрения. Враги мерещатся за каждым углом. Но как-то я должна получить ответ на этот вопрос. Вот тут я вспомнила о Саше, своем соседе. Что, если позвонить ему, договориться о встрече и заодно переложить все свои проблемы на плечи малознакомого человека? В конце концов, почему бы и нет? Я лицо гражданское, и заниматься проблемами чистоты рядов в органах не мое дело. Вопрос, захочет ли Саша со мной встретиться. С его точки зрения я едва ли не преступница. Из дома сбежала. А нашему человеку незачем бегать из дома, если он чист перед законом. Опять же, предположим, Саша согласится. Но как я узнаю, что он решил помочь, а не затеял сдать меня с рук на руки тем же органам? Кстати, как милиционер, именно это он обязан сделать.